«Ну что?» Севрюгин пытался разглядеть, что ж там за буйок, на котором повис таки недобитый, как теперь выяснилось, Стармех. «Остался кто?» «Да какое!» Мотыль сплюнул сквозь зубы. «Все почти убегли. Но за машинами есть кому присмотреть. Будьте покойны». «Взгляни-ка!» Севрюгин протянул бинокль. «Твой подопечный на чем-то болтается?» «Подопечный? Какой это?» Мотыль припал к окуляру. «А, смотрите-ка, живучий гад! Ну, не бойтесь, шеф, я его сейчас сниму». «Дурак, сниму. Скажи, буёк это? Или и впрямь мина, как наш малахольный капитан думает?» Мотыль закряхтел, настраивая резкость. «Да не разобрать, шеф. Буёк это? Откуда здесь мине взяться?» «Ну, дай-то бог, дай-то бог. Невод проверил?» «А что ему сделается?» «Проверил, все окей». «А вот и прекрасная русалочка. Несется верхом на золотой рыбке прямо к нам в руки». Герман Иосифович любовно огладил побитый о тупую башку Килова передатчик. Мотыль загоготал. Внезапно в голове Севрюгина зазвучала музыкальная тема из «Вестсайдской истории». «Вестсайдская история» – американский мюзикл 1957 года, адаптация пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта». Одноименный фильм снят в 1961 году. Тогда, в июле 1963-го, он всеми неправдами проник на фестивальный показ в Москве и как раз решал непростые вопросы с нужными министерскими людьми. Взмыленный после беготни по столице, он опьянел от яркой атмосферы фестиваля, что царило в кинотеатре «Ударник». Нарядные цыпочки, чванливые представители отечественной культуры и ослепительно упакованные зарубежные гости. Хорошо, что он с утра надел лучший пиджак. Как чувствовал. «I like to be in America. Okay by me in America. Everything free in America. Мне нравится жить в Америке. Мне хорошо в Америке. Все бесплатно в Америке». Строки из песни «Америка». Слова песенки с милым мотивчиком растеклись сладкой шипучкой, защекотали в носу пузырьками радостного предвкушения. For a small fee in America. За небольшую плату в Америке. «О, да!» Герман облизнулся. «О, нет!» Адель выпрямилась и хлопнула рукой по воде, чтобы привлечь внимание Дофина. На их пути возникла мина, за которую хватался какой-то человек. «Да вы издеваетесь?» Мысли лихорадочно заметались. Проплыть мимо или посмотреть, что с ним? Если она отпустит дельфина, он, утратив балласт, понесется на зов один, и тогда его моментально пристрелят. А если бросить этого тонущего горемыку, он точно пойдет ко дну. Хотя, может, так ему и надо? «Гадство!» – определилась с выбором Адель и выпустила плавник. «Вот же гадство! Тоже мне, народный мститель! Идиотка! Дофин!» Она с удивлением обнаружила, что Дофин все еще держится рядом, словно ожидая команду, и нежно огладила его лоб. Возможно, то, с помощью чего эти уроды управляют дельфином, работает нестабильно? «Хороший мой, хороший, я здесь, с тобой, я с тобой». «Эй!» – окликнула она утопающего. «Эй, вы! Слышите меня?» Мужчина медленно повернул к ней голову. Лицо его было пепельно-серым, а губы посинели. Адель с опозданием заметила, что вода вокруг него густо окрашена кровью. «Куда ты? Быстро обратно! На берег!» Его было едва слышно, поэтому Адель рискнула подплыть вплотную и тоже ухватиться за мину. «Куда? Дурочка, прочь! Опасно!» Ей хотелось взвыть от злости, ужаса и разочарования. Она вспомнила этого человека. Он был из команды Килова, но, видимо, чем-то разгневал своих хозяев, раз они решили от него избавиться. Его необходимо было срочно доставить на берег и остановить кровотечение. Но... «Черт возьми!» – подумала она. «Черт вас всех возьми с вашими непонятными и кровавыми делами!» «Дофин!» – позвала она. Мужчина часто и хрипло задышал, когда перед ним бесшумно появился дельфин. «Так все это правда? Он подчиняется тебе?» «Очевидно так. Сейчас мы плывем к берегу. Постарайтесь еще немного продержаться. Вы слышите?» «Так точно», – пробормотал мужчина. «Дофин, помоги!» Странно, но Дофин по-прежнему слушался. Он позволил взгромоздить на себя стонущего от боли человека и направился к берегу. «Это невероятно!» – выдохнул мужчина и, несмотря на свое обещание, потерял сознание. «Невероятно! Герман Иосифович, вы гений!» – проворковал Аркадий и зааплодировал. «Вот это да! Гляньте-ка, шеф, все, как вы и говорили. Погрузились, плывут». Мотыль припал к окулярам. «Все люди предсказуемы. Силачом слыву недаром, семерых одним ударом», – самодовольно улыбнулся Севрюгин и вновь включил передатчик. «Всем подготовиться. Как только подплывут, закрыть кошель». Они отплыли на пару десятков метров. Адель уже видела, как Вовка медленно сползает по плите, чтобы встретить их. А потом вдруг случилось сразу несколько вещей. Дофин пронизывающе вскрикнул, содрогнулся, как от электрического разряда, и сбросил ношу. Опять действовал зов. «Нет!» – завопила Адель, принимая на себя обмякшего, отяжелевшего мужчину. «Дофин, только не сейчас! Не надо! Да что же это?» Но дельфин уже не слышал ее. Он менял направление. Снова поворачивал к Сейнеру. Какими-то жуткими, механическими, неестественными рывками тащил за собой вцепившуюся в плавник Адель и подстреленного моряка. «Стой!» – взревел Вовка и прыгнул в воду. О, как он спешил, как вкладывался в каждый взмах! «Успеть! Перехватить! Оттащить ее, пока не поздно!» – билось в голове. Он чувствовал всем нутром, знал, что Адель ждет его, но не позволяет себе позвать на помощь от того, что не способна отпустить Дофина. Он должен был принять это решение за нее, наплевав на запрет и на боль. И да, она приняла эту помощь самым ужасным образом. Выпустила раненого мужика, которого тащила за собой. Натурально спихнула в Вовкины руки. Он едва успел подхватить. Крикнула только: «К берегу!» И тут же на огромной скорости в их диспозицию влетел военный катер. И еще один несся наперерез первому. «Нет! Нет! Нет!» – хрипло шептал задыхающийся Вовка. Он глазам своим не верил. Адель обеими руками вцепилась в дельфина, который вконец, видать, спятил, чокнулся, в край свихнулся, потому как удумал толкать к сейнеру мину на пределе сил, дерганными скачками. «Нет! Стойте!» — крикнул лейтенант Нехорошко, когда их катер, выполняя приказ, вылетел поперек пути объекта номер один и практически протаранил его. «Нет!» — референт Женя покачнулся от удара и рефлекторно упал так, чтобы генеральный оказался под ним. «Нет! Адель!» — заорала потерявшая от ужаса остатки разума Марина и махнула за борт. «Нет!» – голосил Килов. «У него же мина!» «Да!» – прошептал Севрюгин, ощущая, как волоски на руках вздыбились. Размашисто осенил себя крестным знамением и поклонился. «Неисповедимы пути твои, Господи! Услышь просьбы раба твоего Германа, да не оставь их безответными! Во славу Господню! Аминь!» «Герман Иосифович!» Проникшись величием момента, перешел на фальцет Аркадий. «Может, не надо? Это же невозможно! Вы тоже видите его? Это он?» «Шеф, это...» Мотыль охрип. «Это чё?» «Брежнев?» «I like to be in America», — шептал Герман, выпучив глаза. «Шеф, а как же Стармех? Уйдет ведь гад! А девка? А дельфин?» — выдохнул мотыль. «Они же сейчас того! В пыль!» «К чертям твоего Стармеха! И дельфина с девкой туда же!» «Какая удача! Ох, божечки! У нас сейчас будет голова самой крупной рыбы! Это же такой шанс, Господи Иисусе!» Передатчик в его руках мелко затрясся. Она напрасно пыталась совладать с Дофином. Ни уговоры, ни приложенные старания удержать не сработали. Их нелепый, но смертоносный караван неотвратимо приближался к двум невесть откуда взявшимся катерам, на одном из которых она заметила бабушку, а на другом – Брежнева. Все это слишком походило на водевиль и дурной сон одновременно. Хотелось и плакать, и смеяться, и проснуться. Пожалуй, проснуться сильнее всего. Ведь подобного никак не могло происходить на самом деле. Словно она участвовала в одном из абсурдных конкурсов в пионерском лагере. И проигрывала, потому что прослушала задание. А где и когда уже случится тот самый стульчик, который нужно обогнуть и вернуться к своей команде, она не знала. Адель поняла одно. Только что способность мыслить критически собрала чемоданы и удалилась, не прощаясь. Поэтому предпочла не задумываться более ни секунды, а просто постараться выжить и спасти всех, кого угораздило попасть на ее орбиту. «С дороги!» – свирепо проорала она. «Прочь! Прочь!» «Адель?» – удивленно всматривался в море Леонид Ильич. «Делечка! Детка!» – воскликнула Нина Александровна, оборачиваясь на крик. «Ниночка! Нина!» – Леонид Ильич уставился на соседнюю лодку. «Мина! Мина!» – слаженным хором кричали обе команды. Охрана Брежнева выхватила оружие, прицеливаясь в дельфина. «Не стрелять!» – неожиданно зычно скомандовал лейтенант Нехорошко. Отводи борт!» Взревел мотор, взлетел фонтан брызг. Катер береговой охраны оттеснял борт номер один с траектории движения «Дофина». «Ну, ну же, шевелитесь!» — мысленно подгоняла взрослых Адель и торжествующе вскрикнула. Стоило увидеть, что они справились с паникой и убрались в сторону. Но сейчас же со всей мощью на нее вновь нахлынуло отчаяние. «Дофин» упрямо приближал чудовищную развязку, а сил удерживать его не осталось. Вот тут-то ее и схватили за акваланг. И сдернули с дельфина, к которому, как ей казалось, она намертво приросла. «Нет!» – взвизгнула она, с ужасом наблюдая, как отплывает от нее дофин, как он ускоряется, утратив замедляющую ношу. «Нет! Дофин! Дофин!» – звала она и колотила по воде. Но он лишь вскрикнул в ответ. Она развернулась и обнаружила перед собой смертельно бледную Марину. Адель рванулась было догонять дофина, надеясь, что сможет настичь его, но женщина неожиданно крепко вцепилась в ремень на ее плече. «Ты? Опять?» — заорала ничего не соображающая Адель и закрутилась, чтобы сбросить акваланг. «Уйди! Отстань!» «Нет, не уйду!» — в ответ закричала Марина, и видно было, что соображает она едва ли больше. «Не уйду! Хватит! Он уплыл!» «Он сейчас погибнет! Из-за тебя!» — голосила девочка. «Это не так! Да очнись же! Где Вовка? Где он?» Марина встряхнула ее. «На берегу! Отпусти!» Адель так рвалась, так билась. К ним подплыл кто-то из экипажа катера береговой охраны и тоже что-то кричал. Марина, кажется, отвечала. Адель ничего больше не понимала. Ее обхватили чьи-то руки, ее пытались растормошить и заставить плыть к катеру, но она не могла. Было так страшно и больно. Он уплыл, и через мгновение его не станет. Из-за нее. Когда дельфин с девкой проплыли в каком-то метре от катера с дорогим гостем, Севрюгин издал ужасающий вой и отвернулся, не желая больше наблюдать этот опостылевший фарс. Азартный хмель схлынул, уступив звенящему опустошению и пульсирующей боли в висках. Он слышал крики за спиной. Орала какая-то баба, а девка в ответ что-то верещала. Рыбина. И та вступила в хор и тоже завизжала. «Шеф! Шеф!» — с неожиданной деликатностью тронул его за плечо мотыль. «Рыба уже в зоне ловли, но с миной. Закрываем кошель? Или как?» «Зачем нам мина? Боже, сохрани! Пристрели его!» «Но я ведь могу попасть в мину, и это, бугеля направились сюда. А если они откроют стрельбу по нам? Разбираться никто не станет». «Мы в своем праве. Хотели помочь. Обезвредили безумное животное. Все при своих. Не станут они палить по гражданскому судну. Давай, действуй. Только не медли. Не хочу взлететь на воздух». «Так это... его ж разнесет». «Вот и прекрасно. К дьяволу. Надоело. Убери его. И все машины полный вперед». Герман Иосифович отшвырнул на палубу ненужный более передатчик, не оправдавший его надежд. К Когда дельфин с девкой проплыли в каком-то метре от катера с дорогим гостем, Килов пару раз каркнул, что должно было означать злорадный смех, но прозвучало предсмертным хрипом. Ребра его были переломаны, дышалось тяжело и больно, словно грудь придавила гвоздильней. Он все для себя решил в то самое мгновение, когда с борта выстрелом снесло Шевченко. Не будет больше для него, Коли Килова, жизни. Его достанет или Севрюгин со своими головорезами, или милиция, которой тоже было что ему предъявить. Ого-го, сколько накопилось. С таким капиталом только в яму. Надо уходить, понял он. А куда и как, он не успел подумать. Ведомый инстинктом, резко выставил ногу вперед, и мотыль, уже высматривающий дельфина в прицел карабина, пошатнулся и под оглушительный аккомпанемент выстрела рухнул на спину. Что-то пропищал перепуганный Аркадий. Николай добил мотыля прикладом отнятого оружия, перебил кадык и позволил себе потратить пару секунд на созерцание агонии, в которой тот скорчился. Коротко зыркнул на трясущегося, всхлипывающего керосинщика. Он с наслаждением и его потрепал бы прикладом по щечкам, но был слишком занят. Килов ничего не слышал. Ни криков матросни, что спешно ныряла за борт, ни причитания Аркадия, не понимающего, как проскочить мимо свихнувшегося капитана. Ни захлебывающегося хрипа, подстреленного затем Севрюгина. Да, старого змея он тоже пристрелил. Аккурат в брюхо. Сердце Николая сбилось с ритма. Стоило увидеть почти черную, будто мазут, кровь, что густо полилась на палубу. Да, у этой мрази и юшка оказалась драконья. И полз Севрюгин и шипел не по-человечьи. В заложенных ушах Килова гулко отстукивали последние секунды. Кровь была повсюду, своя и чужая. Заливала глаза, наполняла рот медным привкусом, жирно скользила под каблуками ботинок. Он впихнул в руки Аркадия разряженное ружье. «Стереги, Аркаша, своего господина!» И тот, помертвев, принял его безропотно, прижал к пузу, как караульный. А потом Килов в несколько шагов оказался на другом краю палубы и, вложив всю свою осатанелую злость и желание выжить, прыгнул. И грянул взрыв. Вот и все. Вот и все. Нет больше Коли Килова. И грянул взрыв. Вот и все. Нет больше Дофина. Адель дернулась всем телом, словно через нее пропустили сильнейший заряд электричества, и обмякла, проваливаясь во тьму. Слишком многое было пережито за сегодня. Слишком многое ей предстояло еще пережить, как только отступит спасительное беспамятство. Марина подхватила ее, прижала к себе и рыскала взглядом по брикватору, выискивая признаки присутствия сына. Рядом суетился лейтенант, отдавая короткие приказы, сам не зная кому. Все были заняты оказанием помощи тем, кто успел покинуть шхуну и барахтался теперь в море. Нина Александровна громко требовала лейтенанта Нехорошко раздобыть плед, чтобы укутать находящуюся в шоковом состоянии девочку. Брежнев упрашивал женщин перебраться к нему на борт. Референт Брежнева призывал охрану сию секунду связаться с военными. Охрана умоляла Брежнева немедленно покинуть опасный сектор. А со стороны волнореза дурным голосом выл Вовка, призывая на помощь. В общем, все были слишком заняты, чтобы заметить, как среди корабельных обломков и масляных пятен разлитой солярки показался плавник и направился в открытое море.